молитвы честному и животворящему кресту Господню. Молитва первая. Кресте честный, хранитель души и тела будими, образом своим беса низлагая, враги отгоняя, страсти упражняя и благоговение даруя ми, и жизнь, и силу, содействием Святаго Духа, и честными пречистая Богородицы мольбами. Аминь. Молитва вторая. О пречестный и животворящий кресте Господень! Древле уба был еси казни позорное орудие, ныне же знамение спасения нашего присно почитаемое и прославляемое. Как о достойни возмогу, аз недостойный, воспети тя, и как удерзну преклоните колено сердца моего, пред искупителем моим, исповедая грехи свои. Но милосердие и неизреченное человеколюбие, распеншегося на тебе смиренное дерзновение подает ми, да отверзу уста моя. Во еже славите тя, сего ради выпию ти, радуйся, кресте, церкви Христовой красота и основание. Всея вселенная утверждение, христиан всех упование, царей держава, верных прибежище, ангелов слава и воспевание, демонов страх, губительство и отгнание, нечестивых и неверных посрамление, праведных услаждение, обремененных ослаба, обуреваемых пристанище, заблудших наставниче, одержимых страстьми раскаяние, нищих обогащение, плавающих кормчий, слабых сила, во бронях победа и одоление, сирых верное покровение, вдов заступниче, дев целомудрие охранение, ненадеянных надежда, недужных врач и мертвых воскресение. Ты, прообразованный чудотворящим жезлом Моисея, животворный источник, напояющий жаждущие духовные жизни и услаждающий наши скорби. Ты одр, на нем же царственно почил тридневно воскресший победитель ада. Сего ради и утро, и в вечер, и полудня прославляю тя, треблаженное древо, и молю волею распеншегося на тебе, да просветит он и укрепит тобою ум мой, да открыет в сердце моем источник любви совершенней. И вся деяния моя, и путие мои тобою осенит, да выну величаю пригвожденного на тебе, грех моих ради, Господа Спасителя моего. Аминь.